Преподобный Лукиан, священномученик. На одной древней доске с иконой святого написано, что Лукиан, священномученик, пострадал от Батыя около 1243 года. Более о нем ничего не известно. Память его 15 октября.